каким образом можно хотя бы немножко усовершенствовать свою продукцию. Причем это можно сделать не только в самом товаре, можно добавить сервисные функции, можно добавить дополнительные услуги, которые будут конкурентным преимуществом вашей компании на данном этапе относительно ваших конкурентов. Какая стратегия сбыта здесь подразумевается? Конечно же, интенсивный сбыт. На стадии роста, как мы уже говорили, наша основная цель – расширение рынка. Соответственно, расширение рынка мы можем осуществить только с помощью интенсивного сбыта. Интенсивный сбыт означает максимальное количество посредников, максимум, который мы можем с вами организовать. Цена. Конечно же, цена здесь будет играть очень большую роль. Но если наша задача расширение рынка, нашей прибылью или нашим маржинальным доходом, мы должны немножко поступиться, мы должны его немножко уменьшить для того, чтобы завоевать рынки, для того, чтобы опередить наших конкурентов. Система коммуникаций. Что мы в системе коммуникаций с вами будем делать? Конечно же, уже определять имидж продукта. Мы уже проинформировали наших клиентов о том, что наш продукт существует. Мы рассказали о характеристиках, мы научили их пользоваться нашим продуктом. Теперь нам нужно закреплять имидж, известность, увеличивать известность нашего продукта. Соответственно, все коммуникации, которые мы производим, должны быть направлены именно на это. Следующая стадия – это турбулентность. Как раз та самая стадия, о которой мы говорили, очень специфичная. Чем же характеризуется макросреда на этой стадии? Замедление темпов роста. Мы уже не видим такой интенсивный рост, как на предыдущей стадии. Он начинает сокращаться. И, соответственно, происходит жесткое деление рынка между конкурентами, ведь кто-то должен уйти с этого рынка. Так много конкурентов не могут предлагать свою продукцию, и, соответственно, выживут сильнейшие. Слабые конкуренты просто-напросто уходят с рынка. Какая же здесь цель? Рыночное большинство, которое составляет около 60%, 60-65% по данным статистики, в зависимости, конечно же, от продукции. Это наша цель. Здесь мы начинаем продавать товар наиболее массово, но, тем не менее, прибыль на данном этапе не самая большая, потому что уходят средства на борьбу с конкурентами. Стратегические цели, чем характеризуются они? Ну, первое, это, конечно же, работа с целевыми сегментами. Посмотрите, на предыдущей стадии мы с вами осуществляли интенсивный сбыт. Мы продавали всем, кому можно, кто будет покупать этот товар. Сейчас наступает стадия специализации, когда нужно четко сегментировать рынок, выделить свои целевые сегменты и направлять свои воздействия только на целевые сегменты. Мы с вами будем рассматривать методику сегментации, будем определять свои целевые сегменты для того, чтобы оптимизировать и концентрировать ресурсы, а не стрелять пушками по воробьям. Какая цель здесь есть еще? Максимизация доли рынка. Почему? Да потому что чем большую долю рынка мы захватим, тем, соответственно, будем себя чувствовать более устойчиво, потому как конкуренты хотят забрать свое. Какая цель еще? Четкое позиционирование торговой марки. Ведь, как говорится, если мы ее не спозиционируем в голове у покупателя, покупатель спозиционирует ее самостоятельно. И еще одна цель – поддержание лояльности к продукту или к торговой марке. Это то, что вы сами для себя определите. Если промышленная продукция, то, соответственно, вы формируете лояльность к марке компании, либо к торговой марке, которую вы определили для своего продукта. Маркетинговая программа. Чем характеризуется она? Если мы выделили свои целевые сегменты, конечно же, для каждого целевого сегмента мы будем делать свое индивидуальное предложение. Поэтому здесь мы будем делить и ассортимент, и определять цену, и определять коммуникации в зависимости от целевого сегмента. Все направлено только на это. И в каждом целевом сегменте у нас будут свои коммуникации, своя цена и свой ассортимент. Следующая стадия – это зрелость. Зрелость – хорошая стадия, когда идут стабильные продажи продукции, когда есть своя доля рынка, которую мы удерживаем. Правда, маржинальный доход и прибыль немножко сокращаются, но за счет оборота, который мы имеем, мы получаем достаточно. Чем же характеризуется макросреда на этой стадии? Первое – это не расширяющийся спрос. Все, рынок стагнировался. Он стал постоянным, и мы можем рассчитывать только на какое-то углубление. Мы это должны принимать и понимать. Относительно конкуренции. На этой стадии обычно есть определенное количество таких сильных конкурентов, которые застолбили свое место на этом рынке, и играют ведущие позиции. На данной стадии на рынок очень сложно войти, очень высоки входные барьеры, потому что количество конкурентов и количество игроков на этом рынке стало стабильным. И чаще всего эти компании уже не дают просто новичкам войти на этот рынок. Это очень сложно. Какие стратегические цели мы преследуем на данном этапе? Ну, первое, это, конечно, дифференцирование товаров. Что это такое? Мы не должны допустить, чтобы товары были как один друг на друга похожи на товары конкурентов. Чем-то мы должны отличаться. Что такое конкурентное преимущество? Конкурентное преимущество – это когда ваш товар или ваша продукция или ваша услуга имеет хотя бы какое-то отличие, положительное, конечно же, отличие от конкурентов. И главное, покупатель об этом знает. Или вы пытаетесь до него донести эту информацию. То есть отличие, дифференцирование – здесь самая главная вещь. Если ваш будет товар сливаться с товарами конкурентов, то вряд ли вы удержите свою долю рынка. Какие цели мы ставим себе еще? Выход в новые ниши. Ведь мы хотим развиваться, а рынок уже встал. Мы ищем новые ниши, новые сегменты, которые могли бы использовать нашу продукцию. И это позволяет нам хотя бы каким-то образом расширяться на данном этапе. Что же происходит с товаром? Мы понимаем, что товар, находящийся на стадии зрелости, когда-то придет на стадию упадка. Что же необходимо делать? Необходимо добавлять новые функции, изменять, разрабатывать новый вид товара для того, чтобы продлить его жизнь. Или закончить жизнь данной модификации и вывести на рынок новый продукт, но успеть это сделать одновременно, для того, чтобы у компании не было провалов, перерывов в продаже данной продукции. Маркетинговая программа. На чем мы здесь концентрируемся в маркетинговой программе? Ну, первое, это, конечно же, продукция, ассортимент. Как я уже говорила, ассортимент должен быть дифференцирован, то есть отличаться хоть чем-то от конкурентов. Причем, что интересно, на каждом сегменте отличие должно быть свое, потому что на каждом сегменте и конкуренты свои, и мы на это с вами еще обратим внимание в дальнейшем. Система сбыта. Система сбыта снова возвращается к селективной. Мы уже не используем интенсивные продажи. Почему? Да потому что нам достаточно тех компаний, которые показали себя наиболее активно, наиболее хорошо продают наш товар, мы оставляем ограниченное число посредников и только через них продаем свою продукцию. Это нам позволяет более жестко их контролировать, что на стадии зрелости очень важно, чтобы сохранить свою долю рынка, чтобы она у нас не падала никуда. Коммуникации. Что же мы делаем с системой коммуникаций? Конечно же, направляем это все на лояльность. Нам необходимо удержать у себя имеющихся клиентов. Новые клиенты – это здорово. И всегда в компании происходит определенная ротация клиентской базы. Но новых клиентов искать дорого, на стадии зрелости практически недопустимо. Поэтому здесь самое главное – удержать базу имеющихся клиентов, с которыми мы давно работаем, которые знают наш продукт, знают его специфику и умеют его представлять на нашем рынке. Ну и последняя стадия – это стадия спада или стадия упадка, когда наш товар по всем законам должен умереть. К счастью или к сожалению, это происходит в определенный момент. Чем же характеризуется макросреда на данном этапе? Ну, это нулевой спрос фактически, ну или даже отрицательный. То есть все, спрос падает, никто наш товар покупать уже не хочет, потому что он либо морально устарел, либо технически, либо появились более новые модели, интересные, для потребителя или для нашего клиента. Какая наша цель? Конечно же, сегмент консерваторов. Всегда есть люди, которые привыкли к этому товару, которым он нравится, которые приходят вновь и вновь за этой модификацией. И в этом нет ничего странного. Поэтому, конечно же, мы должны сконцентрироваться именно на этом сегменте и потихоньку начинать распродавать нашу продукцию. Конкуренты. Конкуренты уходят с рынка или точно так же выводят вот этот продукт из своего ассортимента. Какие стратегические цели компании? Что она должна делать? Какие же стратегические цели преследует компания на данном этапе? Ну, конечно же, уход с этого рынка, именно с этим товаром. Если есть новая модификация, там вступает новый этап жизненного цикла. А с данной модификацией продукта, конечно же, уход. Постепенный уход, не резкий. Именно в этом плюс. То есть мы не должны сразу обрубать все концы. Что можно сделать? Можно превратиться в фирму специалиста и сказать: мы продаем только этот товар, мы на нем специализируемся, мы лучше всех предлагаем данную продукцию. Это поможет распродать остатки товара, чтобы в дальнейшем предложить новую модель рынку. Какая маркетинговая программа? Что здесь делается? В маркетинговой программе хотелось бы сказать особенно о том, что на данном этапе нельзя рекламировать массово свой продукт, потому что это воспринимается потребителями негативно. Как только вы даете рекламу продукции, которая находится на стадии спада, ваш товар умирает мгновенно, и вы его даже не сможете распродать. А самое главное здесь – потихоньку, постепенно распродать нашу продукцию. Поэтому здесь нужно очень аккуратно работать с нашими клиентами. Первое, что делать – выводить на рынок ограниченный ассортимент продукции. То есть только самые продаваемые модели, которые были в этом ассортиментном ряду. Это первое. Второе – цена. Ну, здесь зависит от покупателей. Если покупатели приходят за этой продукцией, если есть сегмент консерваторов, которые готовы ее покупать еще какое-то время, вы даже можете повысить цену, потому что этого продукта осталось немного. Но если такой ситуации не наблюдается, тогда, конечно же, лучше снизить цены и товар потихоньку распродать, для того, чтобы не вызывать никакого негатива у покупателей. Система коммуникаций. Что мы делаем с системой коммуникаций? Система коммуникаций направлена на лояльных потребителей, только на них. То есть тем, кому товар нравится, кто его покупает, только с ними и работаем. Их информируем о скидках, их приглашаем на различные программы, проводим для них промо-мероприятия небольшие, для того, чтобы продукция была постепенно, окончательно распродана. И система сбыта. Конечно же, высокоселективный сбыт, а может быть даже эксклюзивный. Мы оставляем минимальное количество дистрибьюторов или дилеров в данной системе распределения, потому что товар распродается, нет смысла тратить большие средства на то, чтобы поставлять товар во всю свою сбытовую сеть. Таким образом, мы с вами рассмотрели все стадии жизненного цикла товара и увидели, что на каждом этапе система распределения имеет свою специфику. Это обязательно необходимо учитывать при формировании сбытовой сети. А что же делать, если в ассортиментном портфеле разные продукции присутствуют? А так оно и бывает. Никогда не бывает, что продукция там только новая, или только на стадии зрелости, или только на стадии спада. Каждый раз нужно смотреть, какую продукцию по каким каналам распределения мы можем продавать. Эту специфику нужно учитывать обязательно. Именно поэтому система сбыта – это очень сложный стратегический процесс, которым нужно управлять. Управлять сможете только тогда, когда будете подстраивать под каждую группу товара систему продаж. Мы с вами рассмотрели жизненный цикл товара. Так, какие стратегии сбытовые нам на каждом жизненном цикле товара рекомендуется применять. А теперь более подробно обратимся именно к стратегиям компании по сбыту. Вы можете их увидеть на слайде. Первая стратегия, которую мы рассмотрим, это, конечно, стратегия интенсивного сбыта. Это одна из трех стратегий, которые относятся к косвенным продажам. Косвенные продажи – это продажи через посредника, то есть не напрямую клиентам. Интенсивный сбыт – что это за стратегия? Это когда мы продаем максимальному количеству клиентов. Ну, приведем пример на рынке продуктов питания. К примеру, мы продаем шоколад. Для того, чтобы он хорошо продавался, он должен быть представлен в максимальном количестве точек. Почему? Да потому что если нет вашего шоколада, покупатель легко переключится на другой. Он не пойдет искать во второй, в третий магазин тот шоколад, который ему нужен. Ну, в большинстве случаев. Конечно, не каждый так сделает, но тем не менее, большинство покупателей имеют тенденцию к переключению на другой продукт. И хорошо, если продукт не понравится. А если понравится, то к вашему они уже вряд ли вернутся. И таким образом вы теряете клиентов. Поэтому здесь ключевой фактор успеха – присутствие продукции в максимальном количестве торговых точек, чтобы клиент мог в любом месте найти ваш продукт. Конечно же, в этой стратегии есть и плюсы, и минусы. Какие основные плюсы? Первое – это быстрый выход на рынок. Конечно, когда мы продаем наш продукт через максимальное количество посредников, он быстрее осваивается на всех рынках, куда мы его предлагаем. То есть мы имеем возможность быстро выйти на рынок, сократить время. Это очень большой плюс в наш быстро текущий век. Опередить конкурентов – здесь главное преимущество. Ну и, конечно же, максимальный охват рынка. Мало того, что мы вышли быстро, мы максимально заняли торговые точки, которые нам необходимы. Однако есть и минусы. Какие же минусы? а утрата контроля над рынком. Вы не можете контролировать каждого из посредников, который предлагает ваш продукт. Это очень сложно, да и невозможно практически. Если мы говорим, что мы контролируем всех, мы лукавим сами себе. Это неправда. Невозможно контролировать всех, даже мелких посредников. А в чем же минус еще? Может ухудшиться имидж компании. Приведу пример. Московская компания, производитель молочной продукции, производит в том числе сырки, глазированные в шоколаде. И один из посредников компании находится в городе Владивостоке. В том числе компания пользуется как раз стратегией интенсивного сбыта. Что произошло в этой компании? Был спад рынка, летний сезон, обычный спад. Продажи упали, и компания решила снизить цену для того, чтобы активизировать эти продажи. Соответственно, предложила своим посредникам продукцию по сниженной цене. Посредники с радостью ее закупили, потому как понимали, что, в принципе, по более низким ценам продавать продукт всегда легче. Это определенное преимущество над конкурентами. Все закупили, но вы понимаете, что у такой продукции ограниченный срок годности. И у этих сырков был тоже ограниченный срок годности. Заканчивался он 10 сентября, а продукцию предложили в конце июля. То есть было где-то полтора месяца для реализации, что было вполне достаточно по предлагаемым ценам. То есть необходимо было освободить склад для того, чтобы затем продавать уже новую продукцию. Что же сделали во Владивостоке? Во Владивостоке решили, зачем же мы будем продавать по сниженной цене. Мы немножко подождем. Подъем рынка начинается где-то 25 августа. До 25 августа мы легко попридержим продукцию. 25 августа выставим на прилавке. А до 10 сентября она замечательно продастся. При этом мы не будем снижать цену, и она у нас получим максимальную прибыль с этого продукта. То есть все отлично продумали. Конечно же, не посоветовавшись с производителем. Потому что это было просто в их интересах, финансовых, конечно же. Что произошло по факту? По факту, конечно, они подождали 25 августа, выставили продукцию 25 августа на прилавке магазинов города Владивостока. И, естественно, не случилось никакого волшебства или чуда. Компания не продала эту продукцию. Но весь ужас-то даже не в этом. Весь ужас в том, что многие магазины не контролируют, особенно срок годности товаров, находящихся на их полке. Ну, специфика розницы у нас такая. Пока такое возможно, к сожалению. И эта продукция осталась на полках после 10 сентября, после чего в городе Владивостоке произошло 11 отравлений детей. Слава богу, все остались живы, но волна, которую подняли потребители, была очень сильной. Это публиковалось в средствах массовой информации, говорилось по телевидению. И, конечно же, обвиняли во всем компанию-производителя, а не компанию-посредника, потому что на упаковке указан производитель. Так вот, после этого случая данная компания 2,5 года не могла выйти на рынок города Владивостока. Никто не брал ее продукцию. Таким образом, посредник испортил имидж этой компании на рынке. Вот один из примеров утраты контроля. Следующая стратегия – это избирательный сбыт. Или селективный еще его называют. Это сбыт через определенное количество посредников. То есть мы не продаем везде, где можно, как в предыдущем случае, а продаем через определенные компании, которые мы сами же выбрали по критериям, значит, оценили. В чем здесь плюсы и минусы? Плюс в том, что мы можем эффективно сотрудничать с посредниками, можем их контролировать, направлять их, обучать, оптимизировать ассортимент. У нас более эффективные взаимодействия получается, мы друг друга понимаем, потому что количество посредников ограничено. Мы можем где-то даже контролировать ценообразование, продвижение, ассортимент, предлагаемый на данный рынок, методы борьбы с конкурентами. Мы все это можем делать, потому что на это хватает ресурсов компании. Какой же минус? Конечно, ограниченный охват рынка по сравнению с предыдущим примером. Мы не можем везде просто поставить свой товар, у нас более медленный выход на рынок. И, конечно, покупатель не может в каждой торговой точке найти наш продукт.